подумай, кто мы были, что мы делали, что мы крали, было бублики и квас. Мелко плавали и очень много бегали, кроме сыщиков никто не знает нас. Мы обчистили купальню, все решили, это ветер утащил 4 шляпы и капот. Мы ограбили читальню, хоть бы кто-нибудь заметил, а ведь вроде образованный народ. Но теперь у нас, нас есть отличный шанс. Все газеты нам окажут честь. Кошмарное злодейство, ограбленное детство, сенсация в тюрьму, не стыдно сесть. Это рыжие чудовище. И все денежки отнимем, даже бец. А зачем такой валюточке сокровище? Детям вредно много золота иметь. Ну, а мы другое дело, экономить надоело, а потребности намного возросли. Посмотри, как мы живем, что мы кушаем и пьем, в чем мы ходим, даже лучше не смотри. А теперь у нас есть отличный шанс. Шанс? Будет где пожить и что поесть. Костюмчик и перчатки на шелковой подкладке. И галстучек в тюрьму не стыдно сесть. Но в этот момент жулики заметили, что по направлению к даче быстро идет сам господин полицейский, и тут же привычно пустились на утек. А господин полицейский, войдя в дом, важно объявил, что девочка по имени Пеппи должна немедленно явиться в школу, где сама председательница попечительского совета Фрекен Розенблюм желает лично познакомиться с новенькой, чтобы решить ее дальнейшую судьбу. Вскочив вместе с Томми и Анникой на свою верную лошадку, Пеппи помчалась в школу.